Так это по-русски. Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. В прошлой программе нам задали вопрос о происхождении фразеологизма «спать без задних ног». И мы предположили, что это как-то связано с животными. Ну, собственно говоря, понятно, раз есть задние ноги, то, видимо, предполагается, что есть и передние. Но наверняка обещали вернуться к этому вопросу в следующей программе, и вот время пришло. Собственно, перед нами исконно русский фразеологизм, то есть он не зафиксирован ни в какой другой культуре, и восходит действительно к сравнению человеческого сна со сном животных. Вот что рассказывает опыт этимологического словаря русской фразеологии под редакцией академика Шанского. После тяжелой работы лошадь ложится и спит, совершенно расслабив задние ноги. Если в это время попытаться поднять ее, она будет силиться встать на передние ноги, задние же некоторое время будут оставаться совершенно непослушными. Но действительно, если представить себе, как выглядит подъем, скажем так, лошади, то она пытается изо всех сил встать на передние, а задние ноги висят такими плетьми. Вот это как раз и послужило основанием для происхождения этого фразеологизма. Причем некоторые ученые отмечают, что вначале этот фразеологизм имел значение вообще спать от усталости, теперь скорее мы используем его для обозначения очень крепкого сна. Как это по-русски-то? Слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. У меня тоже вопрос про фразу и тоже связанную с ногами. Интересует происхождение и значение выражения «в ногах правды нет». Когда нам говорят «садись, чего стоишь, в ногах правды нет», ну неужели тогда правда есть в нашей пятой точке? Спасибо. Ну, насколько я помню, эта история связана с пытками, да, и если я правильно помню, это пытка, которая связана с тем, что осужденным не давали возможность, их били по пяткам палками и, собственно говоря, таким образом причиняли очень серьезную боль, таким образом пытались выяснить всю правду. Вслед за этим наказанием и появился этот фразеологизм, сродни тому же, что и мы много раз говорили о происхождении похожего фразеологизма «выяснить подноготную». Тоже восходит к пыткам, которые использовались в средневековой Руси и чуть более позднее время. Как это по-русски? Ну, давайте к письмам еще обратимся. Вот у меня в руках даже не письмо, а распечатка некоторых вопросов, которые когда-то были заданы нам при помощи пейджера, но на эти вопросы мы не успели ответить. Первый из них вот какой. Нас спрашивают, правильно ли то, что до тех пор, пока это сниженный стиль. До тех пор, пока это вообще союз такой. Правильно ли наш слушатель понимает, что это сниженный стиль? Или это нормальное литературное слово? Это нормальное литературное слово. Нужно только заметить, что правильно до тех пор, пока не. Например, до тех пор, пока не починит мой компьютер, я не могу работать. Это очень большой составной подчинительный союз. А как это по-русски? Да, пожалуйста, звонок в эфире, представьтесь. Здравствуйте, дорогая передача, это Ольга Викторовна. Вот хотел бы узнать мнение профессоров по поводу вот таких сейчас очень распространенных слов. Например, даже в среде интеллигенции, вот образованные люди так говорят. Например, вместо того, чтобы позвонить, говорят, я тебя наберу, первое. Второе, например, вместо встретиться, мы пересечемся. Вот мы там, когда мы пересекались. И третье. Очень распространено, вот цена, а сейчас говорят ценник. Вот ценник там такой, вот другой совершенно. Вот три таких слова. И в то же время есть слова, которые вот немножко они такие современные, но неприемлемые. Вот у вас как-то была миниатюра, в которой сказали так. Вот тут некий персонаж нарисовался. Вот, например, слово «нарисовался» мне очень нравится. А вот слова «ценник», наберу и пересечемся, меня просто раздражает. Как, что вы думаете? Спасибо. Спасибо, Ольга Викторовна. Ну, перед нами вообще-то достаточно распространенные сюжеты в ходе эволюции слов. Если позволите, начну со второго, по поводу пересечемся. Дело в том, что, это я точно знаю, потому что читал в свое время в книгах по общему языкознанию, в любом языке, английский, французский и русский здесь не исключение, мы можем сказать о том, что чьи-то жизненные дороги пересеклись в значении встретились. То есть, допустим, да, так уж сложилось, что мы с ним пересекались в несколько раз в том-то и том-то месте. Может быть, не очень удачно любую встречу обозначить этим глаголом, да, пересечемся завтра где-либо, потому что предполагается, наверное, несколько иной масштаб, то есть жизненные дороги, жизненные пути людей и просто какая-то случайная встреча. Но, еще раз подчеркну, это не характерно не только для русского языка, практически в любом языке мы можем так выразить эту идею. По поводу разницы между ценой и ценником, безусловно, это два разных слова, безусловно, они не синонимичны, но когда мы говорим, что где-либо высокий ценник... Подразумеваем, что где-то высокие цены. Да. И эти высокие цены во всем прескуранте. Какой бы товар мы ни взяли, цена на него выше, чем в других местах. Конечно, и в случае пересечемся, и в случае высокий ценник мы имеем дело с переносом. Пересекаться могут какие-то линии, траектории пути. Люди пересекаться, поскольку люди — это не линии, как бы не должны и не могут физически. Точно так же ценник не может быть высоким или низким, высокой или низкой может быть цена. Но происходит перенос, мы экономим речевые усилия. Вместо того, чтобы говорить, давай сделаем так, чтобы наши пути с тобой завтра пересеклись, мы, экономя усилия, говорим, давай завтра пересечемся. Это типично для разговорной речи, вот такие переносы. Но они и допустимы только в разговорном непринужденном общении. А какой-то третий еще? Наберу тебя. Ну, та же история, да, то есть метонимический перенос, имеется в виду, я наберу твой номер, соответственно, наберу тебя, позвоню тебе. Может быть, это еще и попытка уйти от клишированных глаголов, да, от... Позвоню. Ну, да, просто позвоню. Ну, вот можно сказать позвоню, можно сказать наберу тебя. Мне не кажется, что это так уж ужасно. Но дело еще в том, что с появлением мобильных телефонов, по всей видимости, сам акт звонка по телефону стал намного проще. Ведь раньше для того, чтобы позвонить, нужно было добраться или до стационарного телефона или до телефона-автомата, что не всегда было так уж легко. Если человек поехал в центр города не на работу, а, допустим, ходить по магазинам, то к стационарному телефону доступ у него просто отсутствует, а к телефонам-автоматам еще попробуй попади, там же очереди вечно были, и еще попробуй найди двушку, а потом 15-копеечную монету. Бывает, что у тебя их и нет, поэтому позвонить превращалось в целую проблему. Теперь... А что, разве 2 копейки потом заменить или на 15? Да, был непродолжительный такой период, но был. Потом заменили на жетоны, а потом уже телефонами-автоматами практически перестали. Были еще карты какое-то время, потом перестали пользоваться. И поскольку это превратилось в такую совершенно рутинную операцию, которую мы совершаем не 2-3 раза в день, а может быть несколько десятков раз в день, постольку позвоню, кажется уже слишком торжественным таким глаголом. Лучше что-нибудь попроще, скромнее наберу. Вот возникает, видимо, такое явление. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте, уважаемая Елена Николаевна, Михаил Яковлевич и Валерий Анатольевич. Вас беспокоит Сергей Константинович. Здравствуйте, Сергей Константинович. У меня вот такие вопросы. Я в словаре Ожогова Шапира нашел такие слова. Парикмахер, парикмахерская. Гример, гримерша. Но обычно говорят так. Гример Петрова, парикмахер Петрова. Они говорят парикмахерша, гримерша. Михаил Яковлевич, как-то в одной из передач было такое слово «варварка». Вы сказали, какой-то род слов есть. Может, и эти слова парикмахерша и гримерка относятся к этому виду слов? Вот поясните, пожалуйста. И еще у меня один вопрос. Вот такие слова «картофель», «картофелина» и «картошка». Вот обычно картошка говорят и во множественном, и в единственном числе. А не проще сказать единственное число? Дай мне картофелину. Вот как вы объясните мне. Большое спасибо. Что касается гримерши и парикмахерши, то я вам должен сказать, по всей видимости, в словарь Ожегова, заметьте, пожалуйста, Сергей Константинович, не Ожегова, Ожегова, Сергей Иванович Ожегов, составитель этого словаря. Эти слова, мне кажется, могли туда попасть из того времени, когда Сергей Иванович Ожегов был еще молодым. Напомню, что первое издание словаря вышло в 1952 году, и Сергей Иванович Ожегов был уже человеком в это время немолодым. Слова «гримерша» и «парикмахерша» в начале XX века, в отличие от современного нашего восприятия, звучали несколько иначе. Они были лишены вот некоторой неприятной нашему уху окраски, потому что они были очень похожи, поскольку образованы по той же модели, на слова, которые обозначали жен тех или иных служащих. В словах «генеральша» и «комендантша» не было абсолютно никакой уничижительной окраски, никакого подобного оттенка. Они просто обозначали жену такого-то чиновника. А для обозначения лиц по профессии, лиц женского пола по профессии, эта же модель использовалась очень широко. Это сейчас она почти что сошла на нет, и сказать, предположим, учительша или доцентша, это значит человека обидеть. Думаю, что именно таким путем слова «гримерша» и «парикмахерша» могли попасть в словарь Ожегова. И надо бы проверить, существуют ли они в последних изданиях этого словаря, где уже принимала активное участие ученица Сергея Ивановича Наталья Юльевна Шведова. По поводу картофелины. Если вы скажете «дай мне картошку», то это будет то же самое, что «дай мне картофель». То есть в этом случае вы никак не уточняете, в каком количестве вы хотите получить эти корнеплоды. Если вам нужно подчеркнуть, что вас интересует ровно один экземпляр, тогда вам придется использовать вот это образование с суффиксом «ин». Это суффикс единичности. Горох – горошина, картофель – картофелина. И тогда вы получите ровно одну картофелину. Как это по-русски-то? И еще вопрос по телефону. Да, пожалуйста, вы в эфире. Да, алло. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот по поводу «не застает» и «не хватает». Меня зовут Алевтина. Нас всегда в школе учили, я до сих пор только так согласна с этим. Значит, не хватает, когда чего-то не достает. Но когда не хватает там голый окаленный провод, в смысле хватать, не хватает там руками что-то, вот здесь пишется отдельно. Также не достает. Не достает, если чего-то там мало, ну, мне не достает времени. А вот не достает ребенок там до края стола или до чашки, тут должно писаться отдельно. В смысле достает и хватает, в смысле, ну, другого. Не в смысле, что мало чего-то, а именно вот как. Ну, понятно. Алевтина, я боюсь, что вы введете наших слушателей в заблуждение. Конечно, есть глагол «доставать» и «достать» в значении «дотянуться», «умудриться это сделать». Допустим, ребенок достает до края стола, а другой ребенок еще не может, и он еще не достает. Конечно, в этом случае мы пишем раздельно, но об этих значениях и разговора не было. Точно так же не было разговора о значении «хватать что-либо руками», когда мы используем «не хватать». Поэтому повторю во избежание путаницы еще раз. Глагол «недоставать» в значении нехватки, недостачи всегда пишется слитно. А вот глагол «хватать» во всех случаях, в каком бы значении он ни употреблялся, с частицей «не» пишется раздельно. Повторяю, «не хватает» в значении недостачи пишется раздельно. С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!